Глава 231. Бой с монахом. Непревзойденный Ваджра! Тело монаха Банчи засияло буддийским светом, его мышцы начали набухать, и рост парня увеличился до 12 метров, 9 колец на его посохе тоже увеличились, а позади огромной головы буддиста появилось построение, напоминающее огромное солнце. Это была буддийская техника непревзойденной Ваджры, мастерство, сила которого крылась в божественном искусстве физического тела. В буддизме существовало чрезвычайно много разных техник, сила некоторых была в складе ума, позволяя эффективно использовать заклятия, другие, в свою очередь, славились мудростью, поэтому мастера, практикующие их, совершенствовали свое владение ножом и мечом, а остальные же принадлежали к школе боевых техник, значительно увеличивая способности физического тела. Несмотря на то, что техника непревзойдённой Ваджры шла путем боевых техник, она отличалась от других, совмещая в себе небольшую долю заклятий. Однако, в отличие от смеси боевых техник и заклятий канцлера Башани, в буддистской технике последние были спрятаны в посохе или молитвенных бусинах. Постоянно читая молитву, монахи запечатывали свои грешные мысли и божественное искусство внутри артефактов. Когда наступало время битвы, они могли освободить энергию в бусинах в форме яростного боевого приема, а заклятие в посохе в неожиданную атаку. Саньмо уже успел отметить сильные стороны техники непревзойденной Ваджры. Продавая телу форму Ваджраяксы, она делала его невероятно выносливым, позволяя выдержать даже удар мечом младший защитник. Кроме того, сила монаха стала настолько огромной, что он умудрился сбить железный корабль с курса. Тело Саньмо задрожало, когда он исполнил технику трех эликсиров тела тирана. Падающий с небес луч накрыл юношу, превращая его физическое тело в золотого бога. Отрастив тигриные когти, мех и голову, он наступил на двух драконов и схватил бронзовый щит и боевой топор, созданный жизненной ци. На левом ухе юноши висела шипя золотая змея, постоянно вдыхающая и выдыхающая золотую ци. Это была техника истинного маркиза металла Владыки Венеры, позволяющая принять облик Владыки Венеры и контролировать металлическую ци. В области пяти элементов было много секретов, и Цаньмо уже успел неплохо в них разобраться. Под надсмотром имперского наставника, совершенствование техники истинного маркиза металла Владыки Венеры позволило ему на голову превзойти остальных практиков этой области. «Воистину дьявольское заклятие!» Увидев такую трансформацию, монах Банчи ухмыльнулся. 9 колец его посоха дрожали на ветру, постепенно расширяясь, после чего внезапно ударили вниз, будто огромный молот. Когда бронзовый топор столкнулся с монашеским посохом, раздался ужасный всплеск силы. Саньмо сделал несколько шагов назад под давлением вибраций, а драконы-близнецы вылетели из-под его ног, пытаясь взобраться на тело монаха Банчи, чтобы связать ему ноги. В то же время 9 колец слетели с посоха противника, ударяя Саньмо в голову, отчего с нее посыпались яркие искры, а самого его отбросило на приличное расстояние. В конце концов, монах Банчи находился в области 6 направлений, имея много козырей в рукаве и будучи практиком божественных искусств. Вызвав вибрацию в ногах, он разбил двух драконов на куски, затем схватил свой посох и отпрыгнул назад, пока 9 золотых колец взмыли в воздух, возвращаясь назад к владельцу. Бум! Банчи снова ударил своим посохом по Саньмо. Хотя ноги последнего находились на земле, он не смог удержаться, неконтролируемо отлетев назад, прорезая глубокие следы в почве. Бронзовый топор в руках юноши тоже разлетелся на части. Монах бросился вперед с огромной скоростью, оказавшись возле противника, всего лишь сделав несколько шагов. Посох взмыл в воздух, и раздался очередной громкий хлопок, за которым последовала серия ударов, закончившиеся в тот момент, когда Цанимо уже не мог удерживаться на ногах и отлетел назад. Монашеский посох гудел, а 9 колец звенели, ударившись о грудь Цанимо и отбросив его на 100 метров дальше, уничтожая часть леса. «Мудра горы Сумеро!» Банчи поднялся в небо и начал читать заклинание, после чего ударил Саньмо ладонью. Земля задрожала, а повалившиеся деревья обнажили отпечаток руки, площадью около 300, глубоко вбитой в землю. В тот же миг над отпечатком появился образ горы Сумеру, вокруг которого кружились бесчисленные символы буддийского писания. «Амитабха! Демон дьявольского пути наконец был казнен! Это достижение великой добродетели маленького монаха!» Проговорив, монах громко приземлился на землю, одну руку держа свой посох, а вторую положив на грудь. Стоя на краю отпечатка, он отдал дань уважения. Маленький монах не из тех людей, что наслаждаются убийством и используют такие могучие методы лишь для изгнания зла из нашего мира. У меня не было другого выбора. Я перечитаю параграф Писания перерождения в чистой земле, чтобы отправить проклятую душу владыки культа в рай, где он не сможет сделать ничего плохого». Как только он собрался прочитать свое писание, волосы юноши встали дыбом, и он был вынужден немедленно отпрыгнуть. Земля на том месте, где он стоял, взорвалась, и на ее поверхности выступили огромные золотые шипы, яростно прокалывая воздух. Посох монаха ударил вниз, его 9 колец разлетелись в разные стороны, полностью уничтожая золотые шипы. В этот момент образ горы Сумеру начал рушиться под давлением бесчисленных мечей света, созданных из золотой ци. Закончив с горой, они соединились в огромное построение длиной в несколько десятков метров, яростно бросившиеся в сторону монаха. Парень ощутил жгучую боль в груди, вызванную ударом меча. Он сразу же громко закричал, а из молитвенных бусин на его шее раздался голос Будды. В воздухе засияли буддийские руны, напоминая обручи, слой за слоем покрывая свет меча. Под их сильным давлением оружие наконец остановилось. В этот момент перед Баньши внезапно засиял свет, после чего небо закрыла огромная волна. Позади нее Цаньму превратился в красноволосое змеиное тело маркиза воды владыки Меркурия с трезубцем в руке. Оружие юноши полетело в сторону монаха в сопровождении огромных волн, формируя мощную мудру, неистово надавившую на противника. Тот громко закричал, отчего ярко засияли лучи его защитной техники. Он прикрылся рукой. Однако с разочарованием обнаружил, что безграничная сила продолжает его подавлять, отталкивая назад. Трезубец достиг его груди и превратился в трёхглавого дракона, извивающегося и со всей силы давящего на его тело. С громким хлопком импульс прижал его к земле, создавая внушительный кратер. Волна рассеялась, и монах немедленно поднялся на ноги. Перед его лицом возник монстр с головы быка и телом человека, несущийся на двух драконах навстречу. Пространство между бровей монстра раскрылось, обнаруживая бычий глаз, из которого сразу же со скоростью молнии вылетел поток чистого огня. Банши поднял руку, прикрывая шею, и сразу же почувствовал острую боль. Два его пальца отлетели в сторону. Его сердце охватила паника. Схватив свой посох с 9 кольцами, он начал использовать его в качестве молота. Верх оружия стал расширяться, со временем все сильнее и сильнее увеличиваясь. Приняв размеры небольшой горы, оружие взмыло в ударе, в то время как вторая рука монаха отправила в сторону противника убийственную мудру. Цанимоу принял форму владыки Марса и властно взглянул на противника. Его сила стала безграничной, а за спиной появилась огненная бутылка. Сняв ее со спины и крепко обняв, владыка Марса начал выливать ее ослепительный чистый огонь, языки которого накалили посох противника до красна. Капли растопленного золота начали стекать долой. Монах поразился. Его посох был духовным оружием, которое он тщательно совершенствовал, к тому же имеющее благословение самого Будды. Тем не менее, оно оказалось не в силах устоять против чистого огня из бутылки. Если оно полностью расплавится, он потеряет свое главное оружие, однако сейчас было не время об этом думать. Ему оставалось рискнуть такой потерей и попытаться убить противника. Бум! Огненная бутылка взорвалась от атаки. Два дракона под ногами Цанему разлетелись на мелкие осколки. Банши немедленно продолжил серию мудрой горы Сумеру, в ответ на которую тело противника неожиданно начало дрожать. Луч зеленого света снизошел на него с небес, превращая в маркиза дерева владыки Юпитера с головой человека и телом и лапами птицы. Используя два крыла у себя на спине и двух драконов под ногами, он поднялся в небо, избегая мудрой противника. Когда он оказался прямо над последним, ивовый кнут в его руке засвистел в попытке нанести точный удар. Как только монах в очередной раз попытался заблокировать удар рукой, он понял, что что-то не так. Кнут оказался невероятно мягким, мгновенно обмотав его руку, будто зеленая змея. Затем ивовое оружие внезапно выросло, полностью обвившись вокруг его тела. В мгновение ока ивовый кнут стал толщиной с бочку, превратившись в дерево, крепко закрепившее монаха. В тот же момент два зеленых дракона под ногами Цаньму уменьшились, превращаясь в потоки зеленой ци, немедленно проникая в ноздри Банши. «Прийти в этот мир с пустыми руками! Уйти из него с пустыми руками! 6 чувств! Закройтесь!» Выкрикнув, монах запечатал свои чувства, так что потоки ци не смогли проникнуть внутрь его тела и вскоре были раздавлены лучами буддийского света. Молитвенные бусины на его шее взорвались, а хранящиеся в них грешные мысли вернулись обратно в него. В монахе закипела злоба, и он яростно взревел. Его физическое тело еще раз увеличилось в размере, разрушая ивовое дерево. «Когда старик Будда злится, даже небеса вынуждены отступить! Умри, демон!» Как только он это крикнул, Цанемо снова сменил облик, превращаясь в змею с человеческим телом, позади которой возникли врата небесной воли. С двумя ножами для убоя свиней он помчался в лоб на врага. Раздались звуки взрывов. Лучи буддийского света и искры бесконечно взлетели в воздух вокруг Банши, однако на его теле не появилось ни одной царапины от ножей для убоя свиней. «У старика Будды тело Ваджры! Ничто не в силах его повредить!» С криком на лице монаха появилось убийственное выражение, а посох в его руках неистово разрезал воздух, ножи Цанемо взмыли ему навстречу, и раздался оглушающий хлопок, заставивший птиц и зверей в лесу вокруг бежать от испуга. Внезапно ножи в руках захрустели и взорвались, неспособные выдержать невероятную силу столкновения противников. В тот же момент взорвался и посох в руках Банши. Монах протяжно взревел, а его кулаки, тяжелые, будто гора дождем, посыпались вниз. Цанемо тоже зарычал от злости. Его мышцы набухли, и вокруг них начали кружиться электрические разряды. Парень исполнил 8 громовых ударов, сталкиваясь с Банши. Два небольших великана обменивались сериями ударов, когда в воздух незаметно поднялся меч-младший защитник в попытке проколоть огромное солнце позади головы монаха с невообразимой скоростью. Не ожидая такой подлой атаки, Банши поднял руку, чтобы защититься. В этот миг Цанемо ударил техника луч солнца, очищающий душу Ян в небе, отчего душа монаха заколебалась, и он не смог отбить меч, позволяя младшему защитнику проколоть солнце позади. Техника непревзойденного Ваджра мгновенно разрушилась, и тело монаха начало уменьшаться. Цанемо ударил кулаком еще раз, и кости противника сильно задрожали, заставив его застонать от боли и отступить. Удары Цанемо лились, будто проливной дождь и воющий ветер, усиливая боль Банши. Противник чувствовал все больше страх и внезапно обернулся, пытаясь сбежать. Сделав несколько шагов, он скрылся в небесах. Цанемо замер на месте, всматриваясь ему вслед. Скорость беглеца была невероятно высокой. Всего лишь за несколько вдохов он преодолевал более 10 километров. Оторвавшись на приличное расстояние, он остановился, чтобы позволить лотосу расцвести под ногами, который начал поднимать его ввысь, пока тут думал про себя. «Этот дьявол очень сильный, имея столько козырей в рукаве, но его скорость недостаточно велика, чтобы меня догнать. У меня есть шанс привести себя в порядок». В тот же миг раздался громкий хлопок, заставивший монаха оглянуться в недоумении. Он ошеломленно замер, увидев, как Цанемо несется сквозь воздух, будто летя. Скорость парня была настолько высокой, что его даже нельзя было разглядеть. Бум! Кулак Цанемо слился с лицом Банши, сжимая его в лепешку. Сила бури 9 драконов вылилась ему прямо в голову, взрываясь с оглушающим хлопком. В небе засиял кровавый свет, сопровождаясь полетом 45 зеленых драконов, оголившими свои клыки и размахивая когтями. Среди их извивающихся тел летел безголовый труп. «Тупой монах! Я мог бы дать тебе 100 километров форы!»